Глава 24. Кто такие журналюги? Черная Волга вновь неслась по Омской земле. Только сейчас за рулем были не Саня и не Леша, а их однополчанин Сергей Вяткин. Но мы и дальше, с позволения читателя, будем называть его Часовым. Теперь Женя выговорила себе право устроиться, наконец, на переднем сиденье, чего Леша с Саней не позволяли из соображения ее безопасности, и наслаждалась видом, открывавшимся за ветровым стеклом, не загороженным ничьей широкой спиной. Иногда она бросала искоса взгляд на водителя и видела нахмуренное, озабоченное лицо. Ему действительно было о чем подумать и чем озаботиться. Ну и Женя, не отрывая взгляда от простирающихся и влево, и вправо, и далеко впереди слегка желтеющих степей, тоже была озабочена. Мысли прямо-таки толпились, налезая одна на другую. Наконец она все-таки решилась завести с Часовым разговор. Очень многое нужно было прояснить. «Скажите, пожалуйста, а вот дети там, в поселке, они вообще откуда?» «Откуда? Да тут и родились. Другого ничего и не видели». О детях-то главным образом и думала Женя. Уже поднаторевшая в течение последнего года в вопросах юриспруденции, Женя поняла вдруг, что когда будут судить главарей страшного бизнеса, то многие жители поселка могут тоже оказаться под судом, как соучастники. И что же тогда будет с их детьми? И еще одно, едва ли не страшнее, ведь Часовой говорил, что всех приучили жевать мак. Она видела сама, дети жуют его, как жвачку ее одноклассники, и лица у них какие-то сонные. Обо всем этом она и думала сейчас. Кое-что уже вырисовывалось в ее хорошо устроенной головке, и Женя твердо решила на обратном пути через Омск попытаться что-то сделать. А Часовой помолчал, будто размышляя, говорить девочке или не говорить, и все-таки сказал. «Трое ребят умерли от мака этого. В 12 уже наркоманами со стажем были. В лесу и зарыли». Женя слушала с ужасом. Из заднего сиденья напряженно вслушивался в эти речи Том с раскрытым, как всегда, крохотным блокнотиком в руках, покусывая авторучку, по своему обыкновению не вмешиваясь в разговор без приглашения. А мячик сладко спал. Ему, как грудным детям, явно не хватало ночного сна. Русая челка прилипла к вспотевшему лбу. Безмятежное выражение сонной физиономии, правда, заставляло вспомнить малышей в колясках. «У троих Харон отцов убил», — безжалостно добавлял Часовой. «А у матерей их вообще, по-моему, крыша давно поехала. Если бы на воле дело было, их, может, и прав материнства лишили бы, а детей в детдом бы сдали. Их бабка вон это подкармливала», — Часовой мотнул головой в сторону заднего сиденья, где и бабка, сам лев, от обилия впечатлений задремала рядом с мячиком, крепко вцепившись узловатыми темными натруженными руками в кошелку на коленях. «Без нее вообще бы с голодухи померли». «А как же сейчас они будут?» — растерянно спросила Женя. «Как-как? То-то и оно. Ты, я вижу, сообразительная, вот и думай. Ты сама-то из Москвы, как сюда попала?» Вот и пришло время рассказать, наконец, Часовому страшную историю гибели Анжелики и осуждения за нее невиновного. Теперь настал его черед слушать ошеломленно, только присвистывая время от времени и почти беззвучно произнося междометия. Женя рассказала, заново волнуясь, как по несчастному стечению обстоятельств главным подозреваемым оказался Олег. Как под пытками милицейских следователей он признался в том, чего не совершал, и как, хотя на суде он от этих показаний отказался, присяжные сочли его виноватым в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Приговор — пожизненное заключение. В кассационной жалобе ему было отказано, и мать позвонила Жене в Москву из Тюкалинска, чтобы сообщить, что Олега отправили отбывать наказание в известное с советских лет место Потьму в Мордовии. И Женя, в этот момент неожиданно оставшаяся в Москве одна, решила кинуться Олегу на помощь. Она рассказывала, как еще в Москве сумела убедить свидетельницу алиби Олега, Лику, дать письменные показания и, добравшись на машине, которую предоставил ей для такого неотложного дела вместе с водителями, отец ее друга Димы, генерал-лейтенант Шуст, через пол России до Оглухина, Женя, по указаниям Лики, нашла в куртке Олега важнейшее вещественное доказательство, которое должно теперь помочь оправданию Олега. Записку. С изумлением слушал часовой, как подростки из разных мест России съехались в Оглухино не на тусовку какую-нибудь с наркотой, а ради доброго дела, чтобы общими силами искать то, что могло помочь освободить Олега. Часовой узнал, что сидящий молчком сзади подросток, Том Мерфи, родившийся в Вязьме от русской мамы и американца-папы, и легко сообразил, что парнишка-то мог колесить сейчас совсем даже не по Сибири, а по Америке, и не как турист, а как полноправный американский гражданин. Не так потрясла часового история несправедливого осуждения хорошего человека. В справедливость он давно перестал верить. Как рассказ Жени о том, сколько доказательств в пользу Олега удалось за короткое время собрать этим ребятам, трое из которых сидели сейчас у него в машине. Тут-то и связались у часового концы с концами. Он уверенно сообщил Жене неопровержимые доказательства того, что Харон был прямым участником убийства девушки в Оглухине. Женя, похоже, в этом и не сомневалась. «Ну и ну», — думал часовой, — «во дела! Взрослые парни засадили зазря, а дети стараются правды добиться. И добьются, глядишь. А девчонка эта у них, значит, заводилой. Не слабо». «Так как же все-таки дети вот сейчас там будут жить?» Настойчиво вернулась Женя к судьбе поселка Победа социализма. «Ну, сейчас-то продуктов там полный склад. Хозяин сегодня утром на месяц завез. Ключ я оставил. Там одна бабенка есть, головастая. Она, по-моему, вообще от мака этого уклонялась, не жевала совсем. Тайком, конечно. Она и за детьми присмотрит. Несколько дней проживут, а там надо будет что-то решать. На обратном пути из Омска и будешь решать. Уж если ты парня из тюряги собираешься вытаскивать, то тут тебе и флаг в руки. А кое-кого из них, конечно, заметут, если за хозяина сумеют всерьез взяться. Хотя, если честно, я не очень в это верю. Откупится он». Помолчали. Волга неслась, и, едва касаясь руля, часовой уныло думал о том, как бы, несмотря на обещания однополчан, не замели и его. И что тогда будет с Лидкой, с сеструхой? Погрузившись в свои мысли, Женя оцепенело смотрела вперед, видя только серую широкую ленту шоссе, стремительно бегущую под черный нос Волги. А колеса, знай, шуршали по ровной дороге. Шур, шур, шур. За год до описываемых событий 18-летний петербургский студент Олег Сумароков и 12-летняя москвичка Женя Осинкина задумали соединить группу подростков, отдыхавших в то лето вместе в молодежном лагере на Черноморском побережье, в братство, для осуществления главной идеи. Сейчас Женя знала, что до освобождения Олега говорить и даже думать о ней бессмысленно, но увиденные ею в поселке незримыми нитями оказалась связана с тем, о чем так горячо говорил в то лето Олег, увлекая за собой их всех. Идея прямо касалась и тех, о ком только что шла речь у них с часовым. И жизнь незнакомых ей троих ребят, как она поняла, сирот при живых матерях, предстала в ее воображении во всей своей грустной безнадежности. Ясно было, что впереди, скорее всего, маячит детский дом. Сотни тысяч сирот в домах ребенка и детских домах России будто взирали на нее в этот утренний час серыми, голубыми, карими глазами и ждали помощи. Какой же? Одной и главной. Той, что для ребенка, живущего в этом доме, гораздо важнее еды, сладости, игрушек, новой одежды, хотя все перечисленное ему, конечно, необходимо. Про это одно и главное знал каждый, кто когда-либо заходил в такой дом, потому что всегда ему навстречу бежал впервые увиденный им ребенок, обнимал за ногу и говорил, задрав головку, «Возьми меня к себе!» Все эти дети, и там, где с ними обращались плохо, и там, где обращались хорошо, мечтали об одном — оказаться в один самый прекрасный на свете день в семье, в своем доме. Там, где есть те, кого можно назвать мама, папа. Так на глазах Жени кинулась к Олегу двухлетняя девочка, голубоглазая, в льняных локонах, с огромным голубым бантом, повязанным ради гостей. Тянула к нему ручки и лепетала: «Папа, папа!» Девочка еще не умела говорить. Откуда узнала она слово «папа», которое так редко слышалось в этом доме? Воспитательницы не сумели этого объяснить. Когда вышли из дома ребенка, дело происходило прошлым летом близ Туапсе, где был их молодежный лагерь, Женя старалась на Олега не смотреть. Такое у него было лицо. Когда Олег рассказал ей, что во многих странах детских домов вообще не существует, что там каждому ребенку, оставшемуся без родителей, непременно находят семью, что в этих же странах люди готовы усыновить ребенка из любой другой страны, любого цвета кожи, там даже бездомных собак и кошек нет, с Женей что-то произошло. Она будто повзрослела на несколько лет и почувствовала, что в ее жизни возникла цель, которой она готова посвятить силы и время. Но сейчас она не имела права об этом думать. Пока. Нельзя заниматься всем сразу, тогда не сделаешь ничего. Любые новые начинания надо уметь отложить, чтобы доделать уже начатое. Однако кое-что ей хотелось успеть сделать сейчас, в Омске, прежде чем двинуться в сторону Горного Алтая. «А вы знаете, где живет этот человек, который газету вашу выпускает про выдуманную жизнь?» «Журналюга-то? Знаю. Он ее дома и выпускает. Прямо на компьютере делает. У него там программа, что ли, такая. Красивый такой парень, веселый, одет всегда очень хорошо. Хозяин ему за каждый номер по 3 штуки откидывал». $3000? «Ну да. Для хозяина это пустяки, он такими суммами ворочает». «А знал этот парень, что там у вас наркотики и что ими торгуют?» «Конечно знал, он вообще-то в молодежной газете работает. Ни одна его статья случайно попалась, завернута что-то было в газетку». «Так куда там? Прям весь кипит. Мы должны, — пишет, — объявить наркотикам решительную войну. Не дадим травить молодое поколение России». И чего-то еще про разных иностранцев, как, мол, они к нам везут наркоту, чтобы нас, русских, извести. «Я хочу к нему заехать», — решительно сказала Женя. Часовой покосился на нее и прибавил скорость.